Глава 16. Когда я выбрался из парка, вконец измочаленный, то едва сдерживался, чтобы не орать от жуткой боли в раненом плече. Мои старые ковбойские ботинки, поношенные и удобные, с трудом вынесли молодецкий бег по бездорожью, поэтому на первой же бензоколонке я снял их к чертовой матери. Босиком поплелся к телефону-автомату и плюхнулся прямо на тротуар, в стороне от движения. Каждая клеточка в теле ныла, вопила и нецензурно выражалась в адрес хозяина. Сердце подражало африканским барабанам. Легкие нагло возомнили себя кузнечными мехами. Я ждал Макфина в течение часа. Он не появился. Тера тоже не пришла. Вдруг обоих повязали. Но на свете нет ничего невозможного, а ребята у Мёрфи толковые и быстрые, хоть по ним сразу этого и не скажешь. Я порылся в карманах плаща. Мелочи наскреб впритык на один звонок и через «не могу» поковылял к ближайшему таксофону. Трубку взяла Сьюзен. «Волхв слушает. У аппарата мисс Родригес». «Привет, Сьюзен». В плече рванула очередная граната. Я стиснул зубы и плотнее запахнул плащ. К вечеру погода резко испортилась. Набежали тучи, поднялся холодный ветер. Вещички, которые раздобыла Терра, не слишком-то грели. «Гарри?» Сьюзен не поверила своим ушам. «Господи, где ты? Тебя ищет полиция, твердят об убийстве». «Это недоразумение». Холод настырно лез под плащ. Да и боль усиливалась. «Голос у тебя кошмарный. Ты в порядке?» «Ты мне поможешь?» На том конце провода возникла томительная пауза. «Не знаю, Гарри. Я не понимаю, что происходит, и неприятности мне не нужны». «Могу объяснить». Предложил я, стараясь изо всех сил, чтобы голос не дрожал от боли. «Только история выйдет до неприличия длинная!» Последнее слово я произнес с едва заметным ударением. «Иногда меня пугает легкость, с которой можно принудить человека делать то, что тебе нужно, всего лишь зная его маленькие слабости». «Длинная история, говоришь?» Мигом заинтересовалась она. «Ну да, там столько всего. Убийство, море крови, чудовище. В двух словах не расскажешь. Ты получишь настоящую бомбу, если меня подвезешь». «Чертов ты ублюдок!» Выдохнула Сьюзен, но в голосе слышалась улыбка. «Придушить тебя мало». «Ну, всегда пожалуйста». Я чувствовал, что тоже улыбаюсь. Диктуя адрес бензоколонки, я молился, чтобы в телефоне Сьюзен не оказалось жучков. В принципе, у ФБРовцев времени на это не было. «Жди через полчасика», — пропела она. «Надеюсь, пробок не будет». Я взглянул на стремительно темнеющее небо, на вереницу хмурых облаков. «Поспеши, время дорого». «Просто жди, Гарри». Обеспокоенно сказала Сьюзен и повесила трубку. Я устало привалился к стене. Черт, как же я ненавидел себя сейчас. Вот уж не по-джентльменски втягивать Сьюзен в эту бодягу. Подло и малодушно. Оказавшись в беде, последнее дело призывать на помощь женщину. К тому же до чертиков не хотелось подвергать опасности свою подругу. Полиция с ног сбилась, разыскивая чудаковатого Гарри Дрездена, ни много ни мало по подозрению в убийстве. Сьюзен рисковала влипнуть по самые сережки за пособничество. Однако иного выхода не было. Я даже из города выбраться не мог, машины нет, и денег на такси тоже. Пешком я уйду недалеко. Зря, что ли, меня дубасили. Макфин и Терра растворились во мраке. В общем, сколько ни бей себя в грудь, без помощи не обойтись. И Сьюзен — единственная, кому я безоговорочно доверяю. Кроме того, на горизонте маячила сенсация, а чтобы заполучить ее, девчонка в лепешку расшибется. Я подманил ее и раздразнил. Надо признаться, это не делало мне чести. Раньше я лучше думал о собственном благородстве. Жить хочешь, и не так... Я съежился на холоде, как нахохлившийся селезень, и всерьез задумался над морально-этической стороной своих поступков. Короче, стою у стеночки, никого не трогаю, о грехах своих сокрушаюсь. Вдруг слышу, на задворках кто-то скребется. Я насторожился и прислушался. Звук повторился более отчетливо. Трижды через равные промежутки времени. Похоже на условный сигнал. Осторожно, осторожно, я пошлепал на звук, готовый в любую минуту развернуться и задать стрекача. И что бы вы думали? Терра Уэст во всей красе. Сидит на корточках возле мусорной свалки. Вокруг пустые коробки из-под пива и другой ерунды. Воняет черт знает чем, а дамочка-то голая. Видимо, пронизывающий ветер ей нипочем. Тело смуглое, мускулистое, без единого грамма жира. Глаза диковатые, будто она еще не совсем вернулась. В растрепанных космах застряли древесные листочки, веточки всякие. Терра поднялась и пошла ко мне. Двигалась она с потрясающей грацией, упруго и сильно, не смущаясь своей ноготы. Какое к дьяволу утомление, когда на тебя плывут потрясающие бедра. «Чародей, дай мне свой плащ». Я опомнился и отвел глаза. Поспешно сдернул плащ, не обращая внимания на зверскую боль в плече. Ледяной октябрьский ветер тут же на радостях принялся трепать мою жидкую одежонку. Терра оделась, застегнулась на все пуговицы, потуже стянула пояс. Рукава оказались длинноваты, да и полы хлопали по лодыжкам. Но главное, к моему величайшему облегчению, это великолепное тело было хоть чем-то доприкрыто. «Что стряслось?» — спросил я. А Терра поежилась. «Полицейские ничего не смыслят в охоте. Толком за дичью гоняться не умеют. Один меня сгробастал, но я вывернулась». Она запустила пальцы в космы и стала выбирать из волос сухие листья. «Я увела их от вас, перекинулась и вернулась в лагерь. Я шла по следу Макфина». «Где он?» «У ФБРовцев. Его забрали». Терра оскалилась. «Дьявольщина! Ты знаешь куда?» «В машину». «Ну понятно, что в машину!» Нетерпеливо отозвался я. «Куда она поехала?» Терра покачала головой. «Я слышала, они спорили с кем-то по имени Мёрфи. С ней было много людей и все с оружием. Макфинна повезли туда, куда она сказала». «Значит, они поехали в центр города. О, чует мое сердце, Мёрфи поволокла его в участок. Черт подери, там же людей немерено». Лицо Терры окаменело. «Ничего не поделаешь», — пожала плечами она. «Эх, времени в обрез». «Теперь уже все равно, до него нам не добраться. Взойдет луна, и Макфин перекинется». «Ну бред!» — застонал я. «Мне необходимо попасть туда». Янтарные глаза превратились в узкие щелочки. «Чародей, ты в розыске? Вся полиция на ушах. Если ты сунешься в участок, тебя кинут за решетку, вместо того, чтобы любезно проводить к Макфину». «Я не собираюсь и спрашивать официальное разрешение. Надо незаметно проникнуть внутрь. Думаю, у меня получится. Но сначала я должен попасть домой». «Полиция будет следить за квартирой. Возможно, тебя уже поджидают. Да в любом случае, ехать-то не на чем. Такси отпадает. Чикаго черт знает где, а восход луны не за горами. Все кончено, чародей». Я услышал шелест покрышек и выглянул из-за угла. Автомобиль Сьюзен остановился. На ее торус сыпался мелкий дождик. Капли шлепались на лобовое стекло и застывали крохотными кружочками влаги. Наконец-то! Настроение резко пошло вверх. «Карета подана! Пошли!» — скомандовал я. Терра остолбенела. Она явно не ожидала, что затюканный чародей начнет отдавать приказы. Я насладился собственным триумфом и заковылял к машине. Сьюзен склонилась через сиденье и распахнула пассажирскую дверцу. Она заморгала часто-часто, когда увидела лиловые штаны. Правда, ее глазам пришлось совсем туго, когда из-за моей спины вышла Терра. Ни слова не говоря, она деловито откинула сиденье и полезла назад. Только голые ноги и сверкнули. Причем в непосредственной близости от изумленного взора мисс Родригес. Я поднял опущенную Террой спинку кресла и плюхнулся на место. Мне потребовалось нешуточное усилие, чтобы захлопнуть дверцу. Конечно же, я не удержался и охнул, а повернувшись к Сьюзен, понял, что-то не то с моим костюмом. И дело точно не в фасоне. Девушка смотрела с непритворным ужасом. Я глянул вниз. Вот черт побери! И повязка, и футболка насквозь пропитаны кровью. «Боже милостивый!» Едва не задыхалась Сьюзен. «Что с тобой?» «Пулю поймал». «Очень больно, да?» Она даже заикаться начала. «Эта самка всегда тупая? Или только сегодня?» Неожиданно подала голос Терра. «Я вздрогнул!» Сьюзен свирепо развернулась. «Ох, умеют женщины взглядами убивать!» «Ох, умеют!» Я тоже оглянулся. В темноте светились янтарные щелочки. И Терра скалилась. «Пусть меня черти сожрут, если этот оскал называется улыбкой!» «Болит, болит!» Подтвердил я. «Послушай, отвези-ка нас ко мне. Около дома не останавливайся. Просто сбрось скорость и медленно проезжай мимо. А по дороге я тебе все расскажу». Сьюзен напоследок смерила Терру взглядом, полным холодного скепсиса. Особенно ее заинтересовали изгвазданный дырявый плащик и торчащие из-под него голые конечности. «А повежливый нельзя?» Сердито пробурчала она и дала по газам. «Свернуться бы сейчас поудобнее, да вздремнуть. Ой, куда там? Пришлось весь обратный путь до Чикаго объясняться. Описывать события последних дней, стараясь при этом не упоминать Белый Совет и демонических пришельцев». Сьюзен сосредоточенно меня слушала. Иногда переспрашивала, уточняла и что-то обдумывала. Дождь тем временем полил как из ведра, и Сьюзен запустила дворники. Мы ехали сквозь сплошную завесу воды. «Стало быть, пока не взошла луна, вам нужно пробраться к Макфину?» — спросила она, когда я выдохся. «Вот именно. Почему бы тебе не позвонить Мёрфи и не рассказать обо всем?» «Она не в том состоянии, чтобы слушать. Скорее кулаки распустит, чем позволит слово вставить. А я, ко всему прочему, еще и сбежал от нее. В общем, ожидает меня не дружеская беседа, а тюремная камера». «Но ведь на улице пасмурно, дождь поливает, луну-то и не увидишь», — затараторила Сьюзен. «Вдруг Макфин тоже не перекинется?» Я обернулся на Терру. Она сидела, уткнувшись носом в окно, и смотрела на пролетающие мимо здания, на вереницу мерцающих огней. Не меняя положения, пышноволосая молча покачала головой. «Удача не про нашу честь», — ответил я. «Из-за туч мы даже не поймем, село солнце или нет. Но я знаю, времени кот наплакал». Сьюзен грустно вздохнула. «И как же ты проберешься к Макфину? А вот для этого и понадобится пара вещиц из моей квартиры. Поезжай туда, проверим, установила ли полиция наружку. Сьюзен свернула на мою улицу. В пелене дождя свет уличных фонарей превратился в слабое серебристое свечение. Автомобиль медленно двигался вдоль деревянного дома, который словно съежился под страшным ливнем. Ветхие водостоки бешено сотрясались от напора воды, но промокший упрямец держался стойко, назло разбушевавшейся стихии. Напротив моей квартиры был припаркован коричневый седан. Внутри виднелись смутные фигуры. «А вот и наши голубчики», — сказал я. «Одного знаю, это человек Мёрфи». Сьюзен ойкнула и, чуть прибавив газку, завернула за угол. Там мы остановились. «А можно проскользнуть с другого входа?» «Не, другого входа не имею, знаешь ли. Окна тоже просматриваются. Просто надо отвлечь парней. На минутку». «Я позабочусь об этом», — сказала Тера. «Только без жертв», — засопел я. Волчица склонила голову к плечу и невозмутимо ответила. «Ради Макфинна я готова на все. Даже слушаться тебя. Открывай дверцу». Я заглянул в бездонные янтарные глаза, ожидая, не мелькнет ли в них хоть малейший намек на хитрость или предательство. Я еще не пришел к определенному решению на ее счет. А вдруг Терра убийца? Проклятие Макфина для нее не тайна за семью печатями. Она и сама умеет с легкостью перекидываться. Доказательств ее непричастности к страшным убийствам я пока не нашел. Если они на совести Терры, то зачем дамочка бесперестанно жертвует собой ради Макфина? Почему помогает мне? Может, заботливо печется о нас только лишь для того, чтобы сдать тепленькими земному правосудию? От усталости и боли невыносимо кружилась голова. «Гарри», — сказал я себе, — «тут без вариантов. Или твоя чертова паранойя убьет Мёрфи и ее людей, или ты доверишься хоть кому-нибудь и остановишь Макфина». Я открыл дверцу, и мы оба вышли под дождь. «Что ты сделаешь?» — спросил я у Терры. Вместо того, чтобы спокойно ответить, эта ненормальная скинула плащик, швырнула его мне и осталась под проливным дождем, в чем мать родила. «Что, нравится?» — полюбопытствовала она. «Осторожней на поворотах, чудила!» Откуда-то снизу рявкнула Сьюзен. Я аж поперхнулся и скосился на нее, стараясь не смотреть на голую, и чего греха таить, чертовски соблазнительную Терру. «Да, ты весьма недурно сложена». «Дыши медленно, считай до 20», — велела она. Похоже, все это страшно ее забавляло. В голосе даже появились обезбашенные нотки. «Подберешь меня у дальнего конца здания». Пышноволосая изящно крутанулась на голых пятках и растворилась за пеленой дождя. Я хмуро посмотрел ей вслед, а потом накинул плащ. «Что застыл?» — заговорила Сьюзен. «Может, мне пора еще о чем-то узнать? Может, тебе нравится эта бесстыжая девица?» Меня передернуло. Прижав к себе раненую руку, я близко-близко наклонился к Сьюзен. «Я не уверен, что она человек». Я выпрямился и не спеша пошел по улице, чтобы уложиться в означенный срок. Когда предписанное Террой время истекло, я резко прибавил скорость и рванул вперед с видом припозднившегося прохожего, которому не терпится поскорее оказаться дома. Руки в карманах, голова втянута в плечи, бегу навстречу ливню. Я пересек улицу, стараясь не спускать глаз с коричневого седана. Но копы и не думали смотреть на прохожего. Все их внимание было приковано к островку яркого света позади седана. Парни чуть бошки не сворачивали, глядя, как Терра кружится в невероятно чувственном танце под музыку, слышную только ей одной. Уличный фонарь во всех подробностях освещал грациозную, гибкую фигуру. Властная женственность, страсть, пыл, желание слились в единое целое и воплотились в сумасшедшем танце. Она кружилась, изгибала спину, подставляла обнаженную грудь под мощные струи ледяного дождя, и мокрая гладкая кожа сверкала в свете электрических фонарей. Я засмотрелся не хуже этих остолопов и споткнулся о край тротуара. Щеки вспыхнули. Я сбежал вниз по лестнице, отпер дверь и влетел внутрь. Свечи зажигать не стал, полагаясь на память. В конце концов, я здесь живу или где? Эликсиры тихо-мирно пребывали там, где я их и оставил. На полке. Я выудил из кучи барахла черный нейлоновый рюкзак и запихнул в него пластиковые бутылочки с зельем. Потом помчался в спальню и схватил голубую спецовку, нагрудный карман которой украшала маленькая красная нашивка с именем Майк жирными буквами. Рабочий комбинезон моего механика. Когда он последний раз возился с жучком, то случайно забыл его в багажнике. Следом за спецовкой в рюкзак полетели бейсболка, аптечка, моток широкой изоленты, коробочка с мелками, 7 стертых камешков, у меня в чуланчике целая коллекция, белая футболка, голубые джинсы и внушительный флакон тайленола. В результате молния на рюкзаке еле застегнулась. Управившись с застежкой, я кинулся к дверям, прихватив на ходу чародейский посох. Вдруг в темноте что-то промелькнуло. От неожиданности я подскочил чуть ли не до потолка. «Тьфу ты, черт! Мистер!» Громадный котяра задержался на верхней ступеньке только для того, чтобы взглянуть сердитой укоризной на забывчивого хозяина. Затем бесшумно пропал в глухой ночи. Я в полголоса чертыхнулся, запер дверь и рванул наверх. Сердце стучало громче отбойного молотка. Ощущения, я вам скажу, ниже среднего. Я застал спектакль в полном разгаре. Позади седана, в огнях уличных софитов, на четвереньках стояла Терра. Намокшие пряди прилипли к щекам. Рот приоткрыт. Смотрит в упор на осчастливленную публику. Двух полицейских детективов в штатском. Олухи уже вывалились из машины и теперь пытаются что-то толковать полоумные девицы. Правда, держась на приличном расстоянии. Грудь Терры бурно вздымалась, но зная сверхъестественную неутомимость златоглазой, я здорово сомневался, что она действительно устала от бешеного танца. Впрочем, зрелище вздымающейся груди было поистине сногсшибательным. Мне даже стало жаль этих парней. Я прижал к себе посох и зашагал по улице. Обратный путь оказался намного короче. До Торуса я добрался за каких-нибудь 5 секунд. Сьюзен без лишних вопросов тронулась с места и объехала дом. Она еще толком не затормозила, а из дождя уже вынырнула звезда стриптиза, несравненная мисс Уэст. Я открыл дверь, и она быстренько запрыгнула на заднее сиденье. Я швырнул ей суперский прикид. Терра молча оделась. «Сработало», — сообщил я. «У нас все получилось». «Хм, еще бы не сработает», — фыркнула волчица. «Мужики — форменные придурки. Стоит им завидеть голую бабу, и они забывают обо всем на свете». «Во-во», — поддакнула Сьюзан, врубая третью передачу. «Мы еще вернемся к этому вопросу, дорогой. А теперь, ребята, держитесь крепче. Следующая остановка — отдел специальных расследований». Прежде чем брать приступом оплот чикагской полиции, я сдвинул бейсболку на глаза и залпом выпил зелье, сваренное на невидимость. Особого вкуса не почувствовал, но гремучая смесь пузырилась и чертовски щипалась во внутренностях. Я подождал секунды 2-3, пока зелье начнет действовать, и перехватил колдовской посох поудобнее. Хотя один конец посоха был засунут в ведро, на швабру он походил весьма отдаленно. Да и сам я мало напоминал уборщика, даже напялив куцую спецовку своего механика. Вот здесь-то, по идее, и должна вступить в бой магия. Если осечки не будет, с помощью эликсира я точно хамелеон сольюсь с обстановочкой и проскользну незамеченным мимо любого не в меру наблюдательного взора. И все это для того, чтобы подобраться к Макфину поближе и показать парню, как выглядит чародейская политика сдерживания. То бишь, соорудить вокруг него силовое кольцо, в котором он пересидит ночку от греха подальше. Ну а если не повезет и зелье не сработает, то у меня появится отличная возможность заняться изучением дизайна интерьеров тюремных камер, причем в непосредственной близости от исследуемого предмета. Лет этак на цыть. Ну, при условии, что Макфин не порвет меня на тряпочки. Плечо болело, живот сводило. Конечно, я нервничал, однако старался думать о другом. Например, что на плече свежая повязка, а в крови полно тайленола. И вообще, я был реанимирован по максимуму, насколько это возможно, чтобы приберечь второе зелье. Если бы я мог запихать в себя оба эликсира одновременно, не опасаясь, что крутой коктейль окончательно выведет меня из строя, честное слово, я бы выхлебал бодрящий напиток еще у себя в квартире. Руки сами тянулись к заветному пойлу. Удержался я не только потому, что мог отключиться. Я боялся за эликсир хамелеон. Вдруг не подействует. Тогда вся затея с проникновением в ОСР псу под хвост. Очень надеюсь, что случай применить бодрящий все же представится. Не люблю попусту переводить хорошие вещи. Я уже начал подозревать, что крупно лопухнулся с выбором зелья. Встаю, мокну, а эффекта ноль. И вот тут эликсир заработал. Сначала все вокруг посерело, и зрение перешло на черно-белый режим. Потом напала дурацкая апатия. Захотелось сесть прямо в лужу посреди улицы и отрешенно наблюдать за движением земного шара. Наверное, формула эликсира предусматривала подобное желание, потому что контрмеры ждать не заставили. Волосы на загривке вздыбились, и по коже прокатился целый табун мурашек, до смерти колючих. С ними не посидишь. Я задышал, глубоко, равномерно, поднялся по лестнице, распахнул дверь и вошел внутрь. Хорош я буду, если меня заметят. Куцый комбинезончик, в одной руке ведро, в другой — швабра. Но тени продолжали двигаться и чудно изменяться. Краски не возвращались, и на долю секунды я ощутил себя статистом на съемочной площадке мальтийского сокола. Дежурная по отделению, солидная во всех отношениях дама, почитывала черно-белый глянцевый журнал. Она подняла скучающие глаза. В этот миг ее униформа и лицо обрели краски. Дама небрежно оглядела уборщика-недотепу и снова уткнулась в журнал. Вместе с угасшим вниманием пропали вернувшиеся было цвета. Моя физиономия расплылась в блаженной улыбке. Ура! Победа! Эликсир удался на славу. Я с великим трудом поборол желание переполошить сонное царство. Бывают и в занятиях магией приятные моменты. В минуту подлинного восторга я позабыл обо всем и о боли тоже. Потрясный эликсир замутили мы с Бобом. Вот непременно расскажу ему, пускай черепушка тоже порадуется. Я опустил голову и тихонько проследовал мимо дородной сержантши. Подумаешь, семенит еще один уборщик. Да мало ли их здесь возится после рабочего дня. Я подхватил инвентарь и помчался по лестнице на пятый этаж. Именно там располагается отдел Мёрфи. И именно там некогда прописалась предвариловка. Навстречу попался коп. В мою сторону он даже не взглянул. Я понял это по тому признаку, что фигура полицейского осталась бесцветной. «Не видим! Не видим! Не видим!» Второй удачный опыт буквально меня окрылил. И я понесся дальше, обгоняя ветер. Ну, во всяком случае, мне так казалось. Теперь оставались сущие пустяки. Всего-то найти Макфинна и оградить Мёрфи и ее людей, пока они не успели арестовать наглого парня с тараканами в голове. А между тем время истекало.